«Пусти мою руку!» Она продолжала висеть на нем. «Пусти мою руку!» — повторил он снова. «Она может мне понадобиться. Надо же узнать, в чем там дело!» Он нажал на ручку двери и ударом ноги распахнул ее настежь. Из спальни пахнуло холодом. Там было раскрыто окно. Комната была погружена в темноту. Слабый свет проникал только из прохода двери. Огромная тень Джерри Темплера казалась нелепо неуклюжей на паркете. «Свет!» — прошептала Элен и юркнула мимо Джерри к выключателю. Он успел схватить ее за плечи. «Не дури! Тебе здесь не место! Скажи мне...» Красноватая вспышка света появилась в темном углу возле изголовья кровати Матильды. Красновато-оранжевое пламя с синеватым оттенком, так подумала Элен, не сразу поняв его значение. Грохот выстрела показался оглушительным в этом сравнительно небольшом помещении. Девушка услышала, как пуля впилась в дерево двери. Струя воздуха дошла до ее щеки. Как брызги в разные стороны полетели щепки сухого дуба, который не смог противиться стальной осе. Запахло порохом. Джерри решительно схватил ее за плечи, оттолкнул назад и прикрыл своим телом. Тут же, следом за первым, последовал второй выстрел. Эта пуля как-то страшно чавкнула, входя во что-то мягкое, совсем рядом с Элен. Она почувствовала, как Джерри, стоявший вплотную к ней, сделал полоборота. Его рука потянулась вперед, как бы стремясь за что-то ухватиться. Она изо всех сил старалась поддержать его, но ноги молодого человека подкосились. Он повалился на пол, увлекая ее за собой. Глава 12. Мейсон пересел с Деллой в собственную машину, пожелал Джеральду Тору спокойной ночи, подождал, пока его машина скрылась из вида, ее красные огоньки исчезли за поворотом, потом включил мотор. «Да, дела вы себе умеете подбирать, ничего не скажешь», — сказала Делла Стрит. «Если только лейтенант Трек когда-нибудь узнает про эти факты, то будет ему такая спокойная ночь, что...» Мейсон подмигнул. «Существует всего лишь один способ помешать Трегу до них докопаться». «Какой же?» «Подбросить ему такое количество других фактов, что у него просто не хватит времени заниматься этими. Но это задержит его всего лишь на некоторое время. В настоящий момент ничего более эффективного мы предпринять не можем». Мейсон повернул машину на Голливудский бульвар и проехал полпути в сторону Лос-Анджелеса. «Да, видимо, настала пора приглашать Пола Дрейка», — сказал он. Делла вздохнула. «Дополнительные траты? Ну на что, нам сейчас понадобился частный детектив. Неужели я не могу вам помочь в этом деле и заменить Пола Дрейка?» «Нет, не можешь. Так или иначе, но Пола сейчас нет в городе. Он выполняет какое-то постороннее поручение и поклялся после вашего последнего дела, что больше ни за какие деньги даже не приблизится к нашей конторе». «Черт побери, я ведь совершенно позабыл». «Так что вам придется довольствоваться кем-нибудь из его оперативников. Хорош маленький паренек, который чем-то напоминает фокстерьера. Как его зовут, вы не помните?» «Нет, он не годится. Мне нужен сам Пол». «Наверное, вы не знаете Пола. Если вы его оторвете от той работы, он ведь заставит вас покрыть всю неустойку». «Что верно, то верно. Пол высоко ценит свои услуги. Он с этим делом вытрясет изрядно». Они медленно уехали по бульвару. «А это действительно важно, Перри». «Что? Раздобыть Дрейка?» Делла Стрит снова глубоко вздохнула. «Ладно, притормозите-ка вон возле того ночного ресторанчика. И если у них есть телефон-автомат, я постараюсь что-нибудь предпринять». «Ты? Почему ты воображаешь, что сумеешь вытащить Пола среди ночи из постели, когда даже я не отваживаюсь теперь на такую дерзость?» Делла лукаво улыбнулась. «Вы просто не знаете, как апеллировать к возвышенным чувствам Пола.